«Хорошо, теперь насчет забытого приюта», – задумчиво проговорил я. «Прежде чем я туда отправлюсь, мне надо наладить финансовое положение и оборону моих владений. Все-таки я исчезну на неопределенный срок, сам понимаешь». Я задумался, кое-что прикинул и продолжил. «Если все пойдет хорошо, то примерно через месяц-полтора отправлюсь в забытый приют. Если, конечно, тебя устраивают эти сроки». Я вопросительно посмотрел на Андрея. «Меня-то устраивают, но вот Маргарет ждать не будет. Тебе следует как можно быстрее развивать свой магический потенциал. Сам понимаешь, ты можешь очень сильно помочь нам в войне против мятежника». И вот тут мне на миг почудилось, что Дубровский сказал мне не свои слова. Слишком уж это было на него не похоже. Вполне возможно, что кто-то и его взял под свою опеку и пытается давить на меня через моего друга. Но пока что это всего лишь моя догадка и нет особых причин ее озвучивать. Я не могу бросить своих людей, друг мой. Без меня они не справятся. Я должен быть уверен, что с ними в мое отсутствие будет все в порядке. А для этого мне нужны деньги. «Сколько?» – вдруг в лоб спросил Дубровский. Я опешил от этого вопроса и несколько ошарашенно уставился на Андрея. «Ты серьезно?» – наконец спросил я. «Вполне, Серый. На кону стоит существование моего ордена. Основные наши источники доходов идут от торговых аванпостов в диких землях. Если мы их потеряем, нам конец. Вот здесь моя уверенность в том, что кто-то решил надавить на меня через Дубровского, еще больше возросла. Но как они, кто бы это ни был, узнали, черт их побери. Я же только позавчера принял решение постучаться в двери ордена Черной Розы. Вопросов становилось все больше, а искать на них ответы не было времени. Мне кажется, друг мой, ты сильно переоцениваешь мои возможности». Я пристально вгляделся в глаза Андрея и с удивлением увидел, что тот их отвел. И, откровенно говоря, у меня пока не значится в планах вступать в прямое противостояние с Маргаридом. Ты же знаешь меня, я привык все делать тихо и незаметно, но эффективно. А лезть грудью на амбразуру, сокрушая все вокруг мощными заклятиями, это не мое. Дубровский долго молчал, задумчиво глядя куда-то в сторону. Я тоже не спешил продолжать разговор, да и добавить к уже сказанному, если честно, было особо нечего. «Хорошо, Серый», — наконец нарушил молчание Дубровский. «Что-то я действительно слишком забегаю вперед». Он встал с дивана, подошел к своему столу и достал из него какой-то предмет. Вернувшись ко мне, он протянул его мне. Это был недорогой кнопочный мобильник. Это для связи. Как будет что-то срочное, просто нажми на вызов. Если я буду недоступен, то после седьмого гудка дозвон сбросится. Я, как смогу, перезвоню. Он с грустью посмотрел на меня. Я без слов понял, что мой старый друг со мной прощается. «Как только будешь готов отправиться в забытый приют, набери меня», — с легкой хрипотцой добавил он. После этого Дубровский вернулся за стол, надел золотую маску и позвонил в колокольчик. Дверь в кабинет сразу же отворилась и на пороге появился охранник. «Проводите кандидатов в церемониальный зал», — прозвучал из-под маски холодный и отстраненный голос, совсем не похожий на тот, что звучал здесь всего лишь несколько мгновений назад. Я встал, бросил задумчивый взгляд в сторону золотой маски и, ни слова не сказав, вышел за охранником. Впереди меня ждала церемония принятия в ряды ордена Черной Розы. Глава 24. Меня отвели в какой-то подземный зал, больше похожий на святилище. Его убранство было довольно скромным. Стены высечены из необработанного камня, по углам расположились массивные подсвечники со множеством горящих свечей, а посередине возвышался алтарь. Он сиял своим собственным внутренним красноватым светом, а на его четырех гранях красовались изображения Черной Розы. Сверху алтаря стояла небольшая золотая чаша, а рядом с ней лежал церемониальный кинжал. Церемония проходила весьма прозаично и где-то даже скучно. К тому же я участвовал в ней уже во второй раз. Меня поверх костюма облачили в черный балахон и поставили перед алтарем. Затем явились две серебряные маски. Они встали по обе стороны от меня, и после всех из темного алькова напротив алтаря появилась золотая маска. Была произнесена небольшая, но очень вычурная ритуальная речь. А потом, конечно же, пришла очередь делиться своей кровью. Банально, вот я и говорю, скукотища полная. Я взял с алтаря церемониальный кинжал. Мне нужно было сделать надрез на ладони. Я никогда не понимал людей, которые со остервенением начинают распахивать холодным оружием свою конечность ради нескольких капель крови. «Господа, ведь вам же потом неудобно будет держать оружие, не говоря уже о том, что можно запросто повредить сухожилия и заработать временную или постоянную недееспособность. По мне, так одним из самых простых и безопасных решений является надрез основания ладони со стороны мизинца. Место довольно мясистое и по минимуму вовлеченное в обычную трудовую или боевую деятельность. Именно там я сделал осторожный надрез. Вернув кинжал на место, я окропил кровью алтарь и стенку золотой чаши. После этого, следуя указаниям золотой маски, произнес несколько ритуальных фраз и взял чашу с алтаря. Она была наполнена какой-то темной рубиновой жидкостью, очень смахивающей на вино. В прошлый раз я был введен в заблуждение ее безобидным видом и выпил содержимое залпом. И сразу же об этом пожалел. Меня чуть наизнанку не вывернуло. На этот раз я был более благоразумен и заталкивал в себя ритуальный напиток быстрыми размеренными глотками. Но даже этот способ не освободил меня от ощущения подкатывающей тошноты. Не знаю уж, что они туда намешали, но вкус был непередаваемо отвратителен. Покончив, наконец, с этой малоприятной частью ритуала, я вернул чашу на место и уперся равнодушным взглядом в золотую маску. Верховный магистр подошел ко мне вплотную, засучил мой рукав и положил свою руку чуть выше моего правого запястья. В следующий миг я почувствовал силу, перетекающую в меня из его ладони. Это продолжалось секунд 10, потом он отстранился и громко произнес: «Теперь ты один из нас и можешь испытать судьбу, чтобы стать безликим. Покажи нам печать черной розы». Я лениво поднял правую руку, чтобы ее было видно всем собравшимся. На моем предплечье, в том месте, за которое совсем недавно держался верховный магистр, красовалось изображение черной розы. Это было похоже на татуировку, но, если долго приглядываться, можно было заметить, что роза едва различимо двигается, словно живая. «Мы все свидетельствуем, что ты прошел испытание и принят в наши ряды», — патетически проговорил верховный магистр. «С этого момента ты должен чтить и свято соблюдать наш кодекс». Золотая маска протянула мне свиток пергамента. «Раскрой его и прочти вслух священные и тайные слова, а потом поклянись соблюдать их». В содержимом свитка не было, на мой взгляд, ничего особо священного и тайного. В основном там речь шла о том, что запрещается под угрозой самой мучительной смерти разглашать секреты ордена. К секретам же благоразумно причислялось все, что связано с черной розой. Как бы это ни было банально, но я постарался весьма торжественно прочитать свиток, а в конце произнес клятву. На этом ритуал был закончен. Маски молча удалились в том же порядке, в котором и появились. Из темных альковов вышли два прислужника, помогли мне снять черный балахон, а затем вывели меня из зала. В коридоре было пусто. Я до последнего надеялся, что Дубровский захочет продолжить общение, но, похоже, мои надежды не оправдались. Мы с прислужниками прошли по многочисленным коридорам и, наконец, остановились еще у одной площадки с лифтами. Один из них быстро поднял нас в небольшой подземный гараж, где меня поджидал уже знакомый лимузин. Его салон на этот раз был пуст, никаких полуобнаженных смертоносных сюрпризов, всего лишь спокойная музыка и полностью затонированные магией и непроницаемым покрытием окна. Поскольку моя миссия была вполне успешно выполнена, я бесцеремонно улегся на диван и благополучно проспал весь обратный путь, занявший где-то около часа. Когда я вернулся в губернаторский особняк, недалеко от ворот меня поджидали те самые два неудачника, что пытались за мной следить. Судя по облегчению, проглядывающему на их сонных физиономиях, они были весьма рады моему возвращению. Теперь хотя бы у них появилась возможность написать в отчете слежки какую-нибудь ересь, сводящуюся к тому, что за всю свою ночную прогулку я ни с кем не общался и не делал ничего необычного. Не удостоив их и взглядом, я прошел в свои комнаты, принял душ и, блаженно растянувшись на мягкой кровати, тут же уснул. Утром слуга разбудил меня к завтраку. Когда я явился в столовую, то ожидал увидеть графа Доронина, но за столом было пусто, так что завтракал я в гордом одиночестве. После окончания трапезы я отыскал дворецкого и поинтересовался у него, когда меня смогут отвезти обратно. Вчерашние обещания адъютанта генерал-губернатора я помнил очень хорошо. Дворецкий удивленно уставился на меня и растерянно произнес: «Его сиятельство, граф Андрей Филиппович, сегодня утром срочно отбыл в Петербург и на ваш счет никаких распоряжений не оставил. Тогда свяжитесь с графом как можно скорее. Меня в имении ждут срочные дела», — не терпящим возражений тоном ответил я. «Хорошо, ваше сиятельство», — поклонился дворецкий. «Сделаю все, что в моих силах. Дело в том, что граф Доронин редко берет трубку. Надеюсь, в этот раз у меня выйдет до него дозвониться. Вы уж постарайтесь, милейший, я буду у себя». Развернувшись, я отправился к себе в комнаты. Там я собрал свой нехитрый скарб и принялся ждать новостей от дворецкого. Внутри у меня зрело вполне обоснованное сомнение, что я не смогу вернуться к себе в усадьбу так же быстро, как вчера добрался до Казани. И это сомнение вполне себе оправдалось. После получасового ожидания я, наконец, увидел перед собой расстроенную физиономию дворецкого. «Ваше сиятельство», — он обескураженно развел руками, — «дозвониться до графа Доронина я, к сожалению, так и не смог. Как это ни прискорбно, но у нас сейчас нет свободного вертолета, и вряд ли сегодня будет. Андрей Филиппович перед самым отъездом дал пилотам задание по транспортировке грузов. За день они вряд ли управятся». Пытаясь никак не выдать своего гнева, я весьма холодно произнес: «Видимо, слово графа Доронина и ломаного гроша не стоит». Увидев, как дворецкий побледнел, я добавил: «Можете, если будет желание, передать ему мои слова. Какие-то еще варианты есть? Или вы не уполномочены принимать такие решения?» — спросил я слегка язвительным голосом. «Личный водитель его сиятельства, графа Доронина, сегодня весь день свободен», — вдруг с мимолетной улыбкой ответил дворецкий. Судя по его реакции, граф ему не очень-то и нравился. Я усмехнулся в ответ и проницательно посмотрел на дворецкого. «Вам за это не влетит, не то, чтобы мне было его жалко, но он предложил довольно смелый выход, и мне хотелось разобраться, как в этом доме принимаются решения, и кто от кого в итоге может получить по шее. Я дворецкий его превосходительство, только он может меня наказать. Но что-то мне подсказывает, что граф Доронин не будет афишировать перед князем этот момент». И на лице дворецкого промелькнула саркастическая ухмылка. «Мне этот парень определенно нравился. Когда машина будет готова?» — поинтересовался я. «Полчаса, ваше сиятельство, я вам сообщу». Дворецкий поклонился и вышел. «Ну что ж, похоже, что граф Доронин тоже решил слегка вытереть об меня ноги. И я считал, что такой поступок забывать нельзя. Дворянин должен уметь держать свое слово. В противном случае пострадает его репутация. Видимо, граф считал, что я слишком далек от высшего общества и не смогу навести тень на его доброе имя. И вот здесь, сдается мне, он сильно ошибался. Придет время, и он осознает свою трагическую ошибку. Но что-то мне подсказывает, что в тот момент будет уже слишком поздно». Через полчаса на черном бронированном седане графа Доронина я отъезжал от парадного входа губернаторского особняка. На лестнице стоял довольный дворецкий и сдержанно махал мне вслед. Обратная дорога, учитывая пересечение стены, заняла около 4,5 часов. По пути я просмотрел последние новости и узнал много всего интересного и неожиданного. Самые главные заголовки сообщали о том, что мятеж в самое ближайшее время будет полностью подавлен. Отдельные очаги сопротивления еще сохранялись, но на общую картину они уже повлиять никак не могли. Еще одна, на этот раз удручающая, новость поведала мне, что Владиславу каким-то чудом удалось ускользнуть. Он предположительно скрылся в диких землях. Все его сообщники были либо убиты, либо арестованы. И третья весть меня весьма обрадовала. Оказывается, что сегодня утром генерал-майор Жохов был отстранен от командования Северным фронтом. Официальная причина состояла в том, что его ошибки позволили главному мятежнику скрыться. Но я небезосновательно предполагал, что этому также поспособствовала вчерашняя пресс-конференция генерал-губернатора. Так что мой дядя, как это ни удивительно, все-таки не смог здесь добиться своего. По дороге я попытался разговорить водителя. Если есть хоть маленький шанс вытянуть какую-нибудь информацию о интересующем меня объекте, им надо обязательно пользоваться. Но шофер оказался на редкость неразговорчив и отделывался общими фразами. Поэтому через какое-то время я прекратил попытки завязать с ним беседу. Когда мы доехали до стены, то уперлись в довольно длинную пробку. Военные действия постепенно заканчивались, и техника, которая не была задействована в текущих операциях, возвращалась из пограничья, парализуя подъезды к КПП. Однако, когда представитель военной полиции, следящий за порядком в очереди, увидел нашу машину и ее номера, то нам сразу же дали возможность доехать до стены по резервной полосе, а там без задержек пропустили в мое имение. Одним словом, добрался я до усадьбы вполне благополучно, без каких-либо неприятных сюрпризов со стороны князей Филатовых. Я был уверен, что вчерашняя пресс-конференция существенно остудила их пыл. Когда я вышел из машины у парадного входа, меня уже встречал Ярцев, заранее предупрежденный о своем прибытии. «Добрый день, ваше сиятельство, как добрались?» Отвесив легкий поклон, спросил он. «Замечательно добрался, Виктор Петрович», бодро ответил я, разминая затекшие мышцы. «Как у вас дела? Что нового?» Мы вошли в холл особняка и остановились возле парадной лестницы. «Все хорошо, ваше сиятельство. Ваши поручения, касающиеся важного груза, выполнено в полном объеме. Все приехало в целости и сохранности. А вот это была очень хорошая и важная новость. Рад это слышать, Виктор Петрович», — ответил я, сдержанно улыбнувшись. «Как у нас дела с личным составом гарнизона? За счет нового пополнения довели численность до 63 бойцов», — довольным голосом ответил Ярцев. «Это немного меньше, чем раньше, но на первых порах хватит. Сегодня уже начали обучение новичков. Большинство все схватывает на лету. Также хочу вам доложить по поводу 4-й сторожевой вышки. Подрядчик приступит к работе завтра утром. Обещали управиться за 3 дня. Хорошая работа, Виктор Петрович». Я одобрительно посмотрел на Ярцева. «Что-то еще?» «Нет, ваше сиятельство. В остальном все идет по плану». «Хорошо, я сейчас к себе, а вы пока распорядитесь, чтобы подавали обед, и можете быть свободны. Благодарю вас, вы хорошо потрудились». Ярцев молча поклонился и направился в сторону кухни. Я же поспешно двинулся к себе в спальню. После обеда у меня была важная работа. Мне следовало очень плотно позаботиться о безопасности моей усадьбы. И поможет мне в этом магический кристалл 15 уровня. Глава 25. Во время обеда я вдруг почувствовал на себе пристальный взгляд Леопольда. Реагировать я никак не стал, чтобы не спугнуть дворецкого. Ему не обязательно знать, что я могу чувствовать такие взгляды. Сверлил он меня им довольно долго, и мне это уже начало изрядно надоедать, поскольку мешало наслаждаться чудесной стряпнёй Марфы Васильевны. Но когда я уже хотел отреагировать и задать дворецкому какой-нибудь банальный вопрос, тот отвел взгляд и вновь превратился в подобие мраморной статуи. Чем вызван такой интерес Леопольда, и что он мог во мне увидеть? Внешность моя никаких особых изменений за время моего отсутствия не претерпела, а вот внутри произошли значительные перемены. Это и резкое повышение магического потенциала, и появление знака черной розы, и спрятанная под рубашкой пентаграмма 5 аспектов. Неужели дворецкий может видеть скрытое, и что из перечисленного так его заинтересовало? Леопольд был полон тайны неразрешенных вопросов, и это настораживало, и весьма мне не нравилось. После обеда я отправился в подвал. Мне предстояло много работы, тяжелой и изнурительной, но необходимой. И, если все пройдет хорошо, моя усадьба будет надежно защищена. Для начала нужно было установить кристалл в опорной точке подвала особняка. Это было нечто вроде краеугольного камня, на котором будет строиться вся последующая оборона. Усадьбы аристократов, преимущественно в приграничье, почти всегда планировались с учетом этой важной особенности. В цокольном этаже выделялось небольшое защищенное помещение для магического кристалла. Зачастую эта маленькая комната сооружалась глубоко под землей, чтобы ее максимально трудно было обнаружить и уничтожить. У меня в усадьбе тоже присутствовало такое помещение. Вход в него находился именно в той комнате, где сейчас хранились кристаллы и оборудование для производства боеприпасов нейтрализатора энергии. Чтобы попасть в помещение для установки магического кристалла, требовалось спуститься на 2 этажа вниз по винтовой лестнице. После этого вы попадали в маленькую комнатку размером 3 на 3 метра, посередине которой находилось полусферическое углубление, обложенное изнутри толстым слоем меди с примесями этериума. Именно в это углубление и нужно было поместить магический кристалл. Обычно он был не таких больших размеров, как мой, и свободно лежал на дне этой импровизированной чаши. Предпочтение в этом плане отдавалось не размеру, а уровню кристалла. Богатые аристократы пытались достать кристалл максимального, 15 уровня. Размер его при этом колебался в среднем от 15 до 50 сантиметров. Изредка попадались экземпляры на 70-80, но мой был 116,5, и у меня были резонные опасения, сможет ли он уместиться в предназначенном для него гнезде. А еще мне нужен был помощник. Один с такой громадиной я точно не справлюсь. Я как-то не подумал об этом, когда отпускал Ярцева. Хотя, в этом деле мне все-таки больше подойдет Коршунов. Он, маг, и ему в любом случае нужно будет установить связь с кристаллом, для получения доступа к управлению оборонительной сетью. Я достал телефон и набрал Коршунова. «Степан Иванович, «Добрый день, вы сейчас где, и сильно ли заняты?» «Возвращаюсь с осмотра дозоров, ваше сиятельство, минут через 20 буду». Я уже хорошо знал, что такое осмотр передовых постов и насколько он может затянуться. «С него возвращаешься всегда немного уставшим и голодным, как волк». «Понял вас, Степан Иванович, вы, как пообедаете, подходите в подвал особняка. Я буду в комнате защитного кристалла, у меня для вас очень важное дело». «Хорошо, ваше сиятельство, минут через 40 буду у вас». В голосе Коршунова послышались нотки любопытства. «Дело в том, что эта комната уже давно пустовала. Вскоре после смерти моей матери защитный кристалл был извлечен из своего места и продан. Это было сделано по распоряжению моей тети, которой в то время срочно понадобились деньги. И с тех пор эта потайная комната была заброшена, и многие со временем вообще забыли о ее существовании. Итак, раз Коршунов пока занят, значит, надо все-таки звонить Виктору Петровичу. Других вариантов нет. Одному мне кристаллу не дотащить». Я достал телефон и набрал Ярцева. «Виктор Петрович, мне внезапно потребовалась ваша помощь. Это займет не более получаса. Вы сейчас сможете? Отлично. Тогда подходите в подвал, в комнату с ценным грузом». Через 20 минут мы с Ярцевым, все взмокшие, наконец-то дотащили кофр с магическим кристаллом до нижней комнаты. Тут все было в запустении. Пол покрылся толстым слоем пыли, повсюду висела паутина, а единственная лампочка, которая должна была освещать это помещение, давно отсутствовала. Я посветил фонариком от телефона и проверил вентиляционную решетку. Очистив ее от слоя пыли и паутины, я подставил ладонь к отверстиям и сразу же ощутил легкое дуновение. Вентиляция работает, и это было главное, иначе в этой комнате надолго задерживаться нельзя. Поскольку углекислый газ тяжелее кислорода, то в этом тесном помещении без притока свежего воздуха скоро стало бы нечем дышать. Следующим очень важным моментом была очистка от пыли и грязи медной оболочки гнезда для магического кристалла. Дело в том, что это покрытие помогало установить прочную связь с залежами этериума, которые обильными пластами располагались под территориями приграничных земель. Для наилучшей проводимости поверхность медного покрытия должна поддерживаться в идеальной чистоте. «Благодарю, Виктор Петрович, дальше я сам. Раз уж я до этого отпустил Ярцева отдохнуть, то было бы неправильно с моей стороны снова заставлять его работать. Я взял ведро с водой и тряпку, которые предварительно принес в комнату, и принялся оттирать поверхность углубления для кристалла. Ярцев, однако, уходить не собирался. Он взял вторую тряпку, намочил ее и принялся мне помогать. Впрочем, это был вполне ожидаемый шаг с его стороны. «Виктор Петрович, поинтересовался я между делом, вы не в курсе, как бойцы отнеслись к вчерашней пресс-конференции генерал-губернатора?» Ярцев замерой посмотрел на меня. Он какое-то время молчал, видимо, подбирая слова. «Он поняли, ваше сиятельство, не уверен, что приняли, но поняли». «Все до одного», — решительно ответил Ярцев, сверкнув глазами, и вновь принялся оттирать медную поверхность. Я молча кивнул в ответ и тоже вернулся к работе. Мои бойцы, так же, как и я, не были рады, что у них украли их подвиг, но мне важно было услышать, что они отнеслись к этому с пониманием, ради того, чтобы у нас было будущее. И я сделаю все, чтобы в этом будущем больше никто не посмел вытереть об нас ноги. Когда все было готово, мы с Ярцевым установили кристалл на его место. Он не только уместился в гнезде, но и вошел, как родной. Это обстоятельство весьма сильно меня порадовало. «А сейчас, Виктор Петрович, мне нужно инициализировать кристалл. Ваша помощь теперь вряд ли понадобится, но, если желаете, можете остаться. Сейчас сюда должен подойти Степан Иванович. Прошу вас соблюдать полную тишину, мне нужно сосредоточиться». Ярцев молча кивнул и отошел к двери. Как я понял по его действиям, он решил остаться. Я подошел к кристаллу, поудобнее уселся перед ним, закрыл глаза и положил обе руки на его поверхность. Активировав свой магический источник, я направил в кристалл поток маны и сразу же почувствовал отклик. Энергетическая система кристалла начала объединяться с моей. Происходило примерно то же самое, что случается при пополнении запасов маны. Но в этом случае вместо того, чтобы быть пассивным наблюдателем перетекания энергии кристалла в мой источник, я начал ее разгонять, чтобы она циркулировала через меня и кристалл. В энергетическом плане мы сейчас стали единым целым, и теперь осталось добавить всего лишь одну маленькую, но важную деталь – вплеснуть в кристалл частичку своей жизненной силы. После этого я смогу им управлять и настроить для обороны имения. Я почерпнул из сердечного центра немного живительной энергии и отправил ее в кристалл. Циркуляция энергии резко усилилась и теперь шла рывками, следуя за ударами моего сердца. А это значило, что инициализация прошла успешно. Я начал не спеша замедлять скорость циркуляции, пока она совсем не остановилась. И только после этого я открыл глаза. Процедура подчинения кристалла была завершена. Я чувствовал, как от него во все стороны потянулась энергетическая сеть. Она была пока в зачаточном состоянии. На ней требовалось поставить узлы, каждый из них активировать и настроить под конкретные задачи. Так что впереди было еще много работы. А на самом начальном этапе я задействовал первую защитную функцию. Сеть должна отслеживать любые несанкционированные магические всплески на своей территории и агрессивно на них реагировать. Любой, кто не установил связь с защитным кристаллом и применил магию в зоне действия охранной сети, мгновенно получит очень жесткий ответ. Мощный парализующий удар, который на довольно длительное время лишит жертву возможности двигаться. Одновременно с этим сеть сообщит своим владельцам об инциденте. В моей усадьбе было только два мага, я и Коршунов. И сейчас Степану Ивановичу требовалось пройти через стандартную процедуру подчинения кристалла, чтобы охранная сеть считала его за своего и не реагировала агрессивно на его магию. Я обернулся к двери. Коршунов уже был здесь, но похоже, что он вошел совсем недавно. Об этом говорило изумление, отразившееся на его лице. «Ваше сиятельство, это что, откуда?» Сыпал он обрывками вопросительных фраз, ошарашенно поглядывая то на кристалл, то на меня, то на Ярцева. Здесь я в очередной раз убедился, что Виктор Петрович умеет держать язык за зубами. Про ценный груз он не поведал даже Коршунову. «А на что это похоже, Степан Иванович?» С торжествующей улыбкой спросил я, поднимаясь с пола. «Но как это возможно? Он же должен стоить целое состояние. Поверить не могу, что существуют такие огромные экземпляры. Выходит, что существуют, Степан Иванович. И теперь этот великан будет охранять нашу усадьбу. А со временем я доведу площадь охранной сети до границ моих земель. Но где вы его раздобыли?» Все еще не веря своим глазам, спросил Коршунов. «Скажем так, это безвозмездный подарок от внезапно скончавшегося врага. А вот как я его достал, пожалуй, пусть пока останется в секрете». В глазах Коршунова промелькнуло понимание. «О каком враге идет речь он, похоже, понял сразу. Ну, скажу я вам, и дельце вы провернули, ваше сиятельство, очень важное и нужное. С таким кристаллом мы сможем отбивать очень серьезные нападения. Да никто и не рискнет, я думаю, когда почувствуют угрозу от охранной сети». «Все верно, Степан Иванович. И теперь я хочу, чтобы вы наравне со мной получили контроль над кристаллом». Коршунов удивленно воззрился на меня. Я прекрасно понимал, почему у него такой озадаченный взгляд. Как правило, владелец имения оставлял только за собой полное управление сторожевой сетью, а другим ответственным за охрану лицам передавал лишь часть своих полномочий. «Дело вот в чем, Степан Иванович», — начал я объяснять Коршунову свое решение. «Мне, похоже, придется время от времени уезжать из имения, иногда на очень длительное время, и я не хочу оставлять усадьбу без полноценной защиты, поэтому и хочу передать вам полный контроль. Главным в мое отсутствие будет Виктор Петрович. Решение по обороне, если такие понадобятся, будете принимать вместе с ним. Вы решили переехать в столицу, ваше сиятельство?» — хмуро спросил Коршунов. В его глазах я прочитал невысказанное продолжение вопроса. «И бросите нас здесь на произвол судьбы? Как вы могли даже подумать такое, Степан Иванович?» — пожурил я Коршунова. «В первую очередь мне нужно позаботиться о благосостоянии моих земель, а также приобрести некий опыт, чтобы впоследствии отбить желание у сильных мира сего вытирать об нас ноги. Именно для этого мне и придется уехать, возможно, даже на несколько месяцев. Куда я направлюсь, не могу вам сказать, но это будет точно не столица и не курорт. Простите, ваше сиятельство, что на миг усомнился в вас». Коршунов почтительно поклонился. Подняв на меня повеселевший взгляд, он добавил: «Кстати, Александр Николаевич, вчера у наших передовых охранных постов появился очень странный гость. Признаться, поначалу мы его приняли за врага, но он повел себя довольно необычно и при этом не проявил никакой агрессии. И даже наоборот, вечером он помог отразить вторжение стаи двухуровневых морозных волков. У бойцов создалось такое впечатление, что он помогает нам охранять ваши земли. У меня аж дыхание на миг перехватило. Охрипшим от волнения голосом, я спросил. «Медведь, глава 26». Коршунов, улыбнувшись, кивнул. Вот это была действительно удивительная новость, и она навела меня на одну очень интересную мысль. Но для начала нужно разобраться с охранной сетью усадьбы. Мы быстро провели процедуру подчинения кристалла, после которой я проинструктировал Коршунова. «Степан Иванович, на первых порах я создам оборонительные рубежи по периметру усадьбы. На углах и у ворот рядом со сторожевыми вышками будут возведены магические огневые точки, использующие аспект огня. Для начала это будут простые огненные шары. Как это все работает и управляется, вы и без меня прекрасно знаете». Я вопросительно посмотрел на Коршунова, и тот согласно кивнул. «На днях, возможно, даже завтра мне надо будет уехать на несколько дней. В мое отсутствие, если будет возможность, можете улучшить своими силами магическую защиту усадьбы. Опыта в этом деле, я думаю, у вас побольше, чем у меня». «Хорошо, ваше сиятельство, все сделаю. Могу даже раньше начать, после того, как вы возведете основные огневые точки. У меня уже есть мысли по их улучшению и добавлению новых. Все-таки огонь – это мой аспект». На лице Коршунова промелькнула довольная улыбка. «Хорошая идея, Степан Иванович. Так и поступим», — согласился я. «Да, и вот что еще, я настроил охранную сеть на противодействие несанкционированной магии на территории усадьбы. Любой, не связанный с кристаллом и совершивший магическое действие, получит парализующий удар, о чем сеть сразу проинформирует нас с вами. Прошу вас оперативно реагировать на такие случаи, если они будут, и держите это в строжайшем секрете. Если среди нас есть вражеские агенты-маги, то появится шанс их обнаружить». Закончив инструктаж, мы вышли из охранной комнаты. Ярцев с Коршуновым отправились по своим делам, а я пошел сооружать огневые точки. В этой работе не было ничего особо сложного. Требовалось только время, терпение и серьезное напряжение магических ресурсов организма. Костяк оборонной сети должен был сделать я сам, глава рода, без чьей-либо помощи. Этим я как бы ставил на магическую защиту свою печать и подпись. После этого она уже окончательно признавала меня своим хозяином. После этого я мог подпитываться от ее ресурсов. Пассивная прокачка и восстановление маны на территории действия сети будут осуществляться гораздо быстрее. Одним словом, это нововведение давало неоспоримые преимущества, как моим владениям, так и лично мне. Огневые точки, которые я создавал, не были физическими. После установки они выглядели как призрачные сторожевые башни, да и то их видимость проявлялась, только когда они активировались для борьбы с неприятелем. В остальных случаях определить их местоположение мог лишь маг, способный видеть ауры. И, к слову сказать, у меня такая способность уже появилась. Испытание лабиринтом помогло мне достигнуть необходимого для этого уровня. На установку одной такой башни у меня уходило около часа, а их надо было сделать 6-4, на углах стены и по одной, у каждых ворот, так что помучился я над ними изрядно и в конце дня ощущал себя, словно выжатый лимон, но зато работа была сделана идеально. Первоначальная подпитка башен шла уже полным ходом, и первая из них была к вечеру заряжена больше, чем наполовину. Благодаря этому охранная сеть тоже прокачивалась, связи между узлами становились прочнее и шире. После тяжелой, но плодотворной работы по возведению башен, я быстро принял душ и отправился ужинать, и вновь во время трапезы почувствовал на себе пристальный взгляд Леопольда. Теперь я точно знал, что он пытается что-то во мне разглядеть, узнать, выпытать. Использовал ли он для этого магию, это вряд ли. Я вообще не был уверен, что у него есть магические способности. Во всяком случае я их не чувствовал, да и сторожевая сеть не дала бы ему пользоваться магией в моей усадьбе. Дворецкий уже лежал бы парализованным, оставшись в таком положении как минимум час. Но тогда что он делал? Просто смотрел? Я в этом тоже не был уверен. Обычным взглядом ничего, кроме физических явлений, не обнаружить. А внешне я оставался максимально непроницаем. Однако я знал, что некоторые, даже не обладающие магическим даром люди, могли активировать свою волю и научиться видеть ауры. И вот в этом случае Леопольд уже мог что-то обнаружить. Как минимум медальон 5 аспектов. На энергетическом плане он испускал довольно заметное сияние. Также, при наличии большого опыта, можно было определить примерный уровень прокачки моего магического потенциала. Но даже если так, зачем ему эта информация? Кто стоит за ним, и чего этот кто-то пытается добиться? Вопросы роились в моей голове, множество вопросов, и ни одного ответа. Конечно, я бы мог прямо сейчас бросить быстрый взгляд на Дворецкого и просканировать его ауру. После этого я бы точно узнал, чем пользуется Леопольд в своих попытках увидеть что-то во мне, но в этом случае с большой долей вероятности я бы выдал себя, а мне сейчас меньше всего нужно, чтобы Дворецкий насторожился и залег на дно. Одно мне было ясно, как день, Леопольд очень сильно рискует своей слишком откровенной манерой наблюдения. Зная его скрытую натуру, я предположил, что его кто-то подгоняет. Похоже, его куратору или господину нужна была срочная информация, и сейчас Дворецкий может начать совершать ошибки. А значит, Тимофей Федорович, который тщательно за ним следит, скоро что-то накопает. А вот там и посмотрим, что дальше делать. Успокоившись на этом, я закончил ужин и отправился к себе в кабинет. Мне нужно было сделать несколько важных звонков. Первым я набрал Дмитрия Белозерова, который добыл мне этот уникальный кристалл, стоящий сейчас на страже моего имения. «Дмитрий Владимирович, вечер добрый», — поприветствовал я его. «Не отвлекаю?» «Ну и отлично. Звоню вам, чтобы сообщить, что груз у меня и уже вовсю работает на благо моих владений. Во-первых, хочу вас поблагодарить за этот бесценный подарок. А во-вторых, хочу официально сообщить, что вы мне ничего не должны. Ни за дом, ни за суду на охранное агентство. Более того, я готов выделить вам еще денежных средств на ваш бизнес. Если потребуется, то в самое ближайшее время. Очень рад это слышать, ваше сиятельство». В голосе Дмитрия прозвучало неподдельное облегчение. Видимо, он не привык быть кому-то обязанным и чувствовал на себе тяжесть долга. «Благодарю вас за ваше щедрое предложение. Но денег, благодаря вашей помощи, у меня сейчас достаточно». «Хорошо, Дмитрий Владимирович. Но в будущем, если появится такая нужда, то обязательно обращайтесь. Мне нужно, чтобы ваше охранное агентство работало на благо Трофимова. Поселок будет расширяться и работы со временем станет больше. Кстати, как у вас сейчас дела? Как обстановка? Что с беженцами? И как взаимодействуете с местной полицией?» «С полицией, как и со старостой, наладили очень плотное взаимодействие, ваше сиятельство. Разделили сферы ответственности. Каждый занимается своей работой, не мешаясь у других под ногами. С обстановкой в поселке есть свои проблемы, но они быстро решаются. Беженцы в основном ведут себя миролюбиво. Тех, кто не хочет считаться с нашими правилами, сразу же отдаем в руки представителей военной комендатуры. Приезжие, живущие в лагере, это их зона ответственности. А там все строго, сами понимаете. Так что справляемся, ваше сиятельство. Все в пределах нормы. Вот и отлично, Дмитрий Владимирович. Продолжайте в том же духе. Если что, звоните. В мое отсутствие все вопросы будет решать Ярцев Виктор Петрович. Так что с ним тоже связь поддерживайте. Всего доброго. Закончив с Белозеровым, я набрал Игоря. Тот долго не брал трубку, и я хотел уже было сбросить звонок, но вдруг услышал тихий ответ. «Да, ваше сиятельство, слушаю». Игорь говорил почти шепотом. «Я понял, что снайпер сейчас на каком-то задании, и я его сильно отвлекаю. Как закончишь с текущим делом, перезвони», — коротко ответил я и сбросил звонок. А пока я позвонил дежурному в казарму и попросил к телефону кого-нибудь из бойцов, заведовавших ремонтной базой. Их было двое — Федор и Егор. Оба выжили в последней заварушке на границе. У Федора было легкое ранение ноги, а Егор вообще отделался легкими царапинами. Он-то и подошел к телефону. «Слушаю вас, ваше сиятельство», — отчеканивая каждое слово, гаркнул он в трубку. Я резко отдернул телефон от уха, чтобы не оглохнуть, и непроизвольно улыбнулся. «Егор, вы же видели того медведя, который сражался на нашей стороне?» «Еще бы, ваше сиятельство, конечно, видел». Восхищенно, но при этом несколько озадаченно ответил механик. «Мне бы хотелось, чтобы вы вот что сделали», и я вкратце объяснил, что хочу. «Хорошо, ваше сиятельство», немного подумав, ответил Егор. «Только мне нужны точные размеры. Они будут у вас сегодня или завтра утром. За какой срок управитесь?» «1-2 дня, Александр Николаевич, если очень постараться», — услышал я задумчивый и немного нерешительный ответ. «Если сможете сделать к утру послезавтрашнего дня, то каждый получите премию по 150 рублей, лично от меня на руки. Только делайте на совесть, от устойчивости конструкции будет зависеть очень многое». «Хорошо, ваше сиятельство, если размеры предоставите сегодня вечером, то у нас будет больше шансов успеть вовремя». Голос Егора значительно оживился после того, как я озвучил сумму премиальных. «Вас понял, Егор. Продиктуйте мне свой мобильный и ждите моего звонка. Постараюсь успеть». Я записал номер механика и сбросил звонок. Сходив в спальню, я заглянул в гардероб и переоделся в походно-боевую форму одежды. Камуфляж, каска, разгрузочный жилет, сапоги. Из вооружения взял пистолет, нож и комплект метательных кинжалов. Не то, чтобы они будут сегодня сильно нужны, но с ними я чувствовал себя как-то спокойнее. Только бронежилет одевать не стал, в нем особой нужды уж точно не было. В это время зазвонил телефон. Звонок был от Игоря. «Добрый вечер, Стрелок. Ну как, разобрался с текущим делом?» «Разобрался», — коротко ответил он. «И что же это было? Или это личное?» «Нет, работал по твоему заданию. Насчет коммунальщиков. Ты был прав насчет их конторы. Там все прогнило, если ты понимаешь, о чем я. Их ушлый директор лично взятки берет, никому не доверяет. Сейчас фото и видео пришлю. Только что была встреча с очередным поставщиком. Насколько я понял, речь шла о покупке оборудования для насосной станции. Гребет этот товарищ очень даже жирно. Детали по цифрам, думаю, тебе узнать будет несложно. У тебя там девушка, Ольга, вроде бы, очень сильно под него копнула. Так этот убогий местных отморозков нанял, чтобы с ней разобрались. Пришлось их на место поставить. Кто-то успокоился навсегда, кто-то схлопотал временную недееспособность. Твоей подчиненной ничего не угрожает. Разберись с этим, Александр Николаевич, да поскорее, иначе он тут таких дел натворит. Откуда вы вообще этого уголовника откопали? Я не стал отвечать на риторический вопрос Игоря, а сразу перешел к делу. За работу и особенно за защиту Ольги, благодарю. Сколько я тебе должен? Игорь назвал довольно круглую сумму. Хм, однако, удивленно ответил я, но особо спорить не стал. Я не понаслышке знал, во сколько могут обойтись такие операции. Телефон Ярцева у тебя есть? Хорошо. Позвонишь ему, договоришься о встрече. Я сейчас распоряжусь насчет денег. Да, и за доставку ценного груза отдельная благодарность. Не знаю уж, чего тебе это стоило, но работа выполнена отлично. В бюджет уложился? Нет. Но я включил доплату в озвученную сумму. Коротко и без эмоций ответил Игорь. Теперь мне стало понятно, почему она была такая высокая. Взятки? Нашел подход к кому-то на стене? Поинтересовался я. Все верно. Обрастаем потихоньку агентурой. В будущем это может весьма облегчить нам жизнь. Хорошая работа, Стрелок. Продолжай в том же духе. Конец связи. Я сбросил звонок и сразу набрал старосту, одновременно с этим просматривая материалы, присланные Игорем. Кузьмич, у нас большие проблемы, не ходя вокруг да около, начал я. Главный коммунальщик не только вор, он еще и покушался на убийство Ольги Дмитриевны. Материалы по последней взятке, которая им получена только что, сейчас тебе скину. Я выслушал изумленные и гневные возгласы старосты, а затем продолжил. Дело не терпит никаких отлагательств. Прямо сейчас бери полицию, если надо подключай людей Белозерова и берите негодяя. Прижмите его так, чтобы он еще долго на волю не вышел. Это наша юрисдикция, так что в отсутствие действующего суда решай все на совете поселения. У Ольги Дмитриевны должны быть собраны доказательства. Организуй процесс как следует. Пусть он будет публичным. И пусть этот подонок сидит в кутузке. Подвал в полицейском управлении у нас большой. Все сделаю, ваше сиятельство, решительно и яростно ответил староста. Ты уж постарайся, Кузьмич, хмуро ответил я. И поскольку все эти кандидатуры утверждаются на совете поселения с твоей подачи, то, если еще раз так сильно напортачишь, ты уж не обессудь, накажу. Я сбросил звонок и сделал пару глубоких вдохов. Дело было сделано, и мне нужно было поскорее успокоиться. Я не сомневался, что с арестом взорвавшегося руководителя коммунальщиков особых проблем не будет. Но его откровенная наглость выбила меня из колеи. Я с такими обычно не церемонился, и меня больше бы устроил вариант плотного знакомства этого негодяя с кольцом рабской печати. Но людям про это не расскажешь. А мне было нужно, чтобы все жители Трофимова ознакомились с преступлением этого подонка и стали свидетелями его законного наказания. Однако, сейчас у меня совсем не оставалось времени, чтобы и дальше муссировать в голове эту тему. Надо было успеть до конца дня сделать еще одно очень важное дело. Я позвонил Ярцеву и предупредил его насчет оплаты услуг Игоря, а также сообщил, что собираюсь прямо сейчас отправиться к нашим сторожевым постам. «Я с вами, Александр Николаевич», — Тут же откликнулся Виктор Петрович. Другого ответа я от него и не ожидал. Через 5 минут у казармы. Выдвигаемся на 2 квадроциклах. Успеете? Отлично. Наконец-то пришло время мне вновь повидаться с моим четвероногим боевым товарищем. Глава 27. Заранее узнав от дозорных о местонахождении медведя, мы с Ярцевым отправились в указанную точку. Сейчас, по словам разведчиков, зверь расположился недалеко от 5-й дозорной вышки и особой активности не проявлял. Создавалось такое ощущение, что он чего-то ждет. Когда мы только приближались к указанным координатам, боец с 5-й вышки сообщил, что косолапый что-то почуял и рванул в нашу сторону. Мы с Ярцевым притормозили. Дальше ехать не было смысла. Даже отсюда я слышал, как что-то тяжелое и массивное продирается сквозь густой подлесок. И вот, не прошло и минуты, как к нам навстречу из кустов выбежал медведь. Увидев меня, он остановился, радостно закачал головой и испустил приветственный рык. Все его тело было в обрывках аномальной флоры. Оторванные щупальца жгутохватов, измочаленные стебли парализующие крапивы и цветы ядовитого зверобоя свисали с него, словно гирлянды с новогодней елки. Страшный шрам уже почти зарос новой шерстью. И вообще медведь выглядел весьма бодро и жизнерадостно. «Виктор Петрович, подождите меня здесь». Я слез с квадроцикла и направился к медведю. Тот тут же грохнулся на бок и поднял переднюю лапу кверху, призывно зарычав. Я подошел к косолапому и потрепал его за мощный косматый бок. Медведь довольно заурчал и выдохнул язычок пламени. «Ну что ж, на этом, я думаю, обмен любезностями можно считать законченным». Я отошел на пару шагов и весело глянул на довольно развалившегося зверя. «А сейчас, Михалыч, нам нужно с тобой кое-что сделать, а для этого требуется, чтобы ты лежал смирно и не дергался». И я послал медведю четкий ментальный образ того, что от него хочу. Косолапый сразу же исполнил мой приказ и послушно улегся на брюхо. «Вот так-то лучше, дружище». Я еще раз похлопал его по мощному бурому боку. «А сейчас я позову сюда Виктора Петровича. Ты же его помнишь?» Медведь в ответ довольно рыкнул. Я повернулся к Ярцеву и сделал ему знак, чтобы тот подошел. «Нам надо тебя измерить», — сказал я косолапому, одновременно с этим передавая ему образы наших будущих действий. «Так что лежи смирно». Когда Ярцев приблизился, я достал из разгрузки измерительную рулетку и объяснил ему, что нужно делать. Минут 10 мы ходили вокруг медведя, производя замеры. Несколько раз мне даже приходилось взбираться на спину бурого монстра, отчего он сразу приходил в полнейший восторг и начинал непозволительно сильно ворочаться. В такие моменты косолапого приходилось немного урезонивать. Когда дело было сделано и все размеры записаны в планшет, я сразу набрал нашего механика. «Егор, высылаю вам на телефон замеры. Проверьте, все ли я учел», и я нажал на кнопку отправки файла. «Хорошо, ваше сиятельство, сейчас посмотрим. Замерьте еще расстояние от холки до хвоста», после минутного молчания добавил механик. «Сейчас сделаю. Что-то еще?» «Нет, ваше сиятельство, этого вполне достаточно». «Хорошо, тогда ждите, сейчас вышлю». Я сбросил звонок и вновь подошел ко все еще смирно лежащему медведю. «А сейчас, Михалыч, мы заберемся на тебя вдвоем с Виктором Петровичем. Ты же не против?» Пристально глядя на медведя, спросил я. Судя по довольной морде медведя, если среди находящихся на его спине буду я, то там вообще можно кадриль танцевать. Мы с Ярцевым быстро залезли на косматую спину и сделали последний замер. Данные я сразу же отправил Егору. Дело было выполнено быстро и без особых проблем, которых я, если честно, опасался, поскольку не был полностью уверен, что медведь подпустит к себе Ярцева. «А теперь, Михалыч, вот что я тебе скажу. В течение завтрашнего дня даже близко не походи к разрушенной 4-й вышке. Там будут идти ремонтные работы». Все свои слова я подкреплял яркими образами. «А совсем скоро мы с тобой отправимся в небольшое путешествие. Ты же не против составить мне компанию?» Медведь закивал головой и громко рыкнул, выпустив из пасти язычок пламени. «Ну вот и отлично, мой косматый друг. Тогда до скорого». Я махнул медведю рукой, и мы с Ярцевым направились обратно к квадроциклам. Косолапый на прощание что-то тоскливо прорычал и, словно бы нехотя, двинулся обратно вглубь дикого леса. «Александр Николаевич, можно вопрос?» Ярцев остановился у своего квадроцикла и пытливо посмотрел на меня. «Конечно, Виктор Петрович, я уже примерно знал, о чем он спросит. Мне кажется, что вы собираетесь надеть на медведя сбрую и седло. Успокойте меня и скажите, что это не так. В голосе Ярцева прозвучало неприкрытое беспокойство. Я с хитрецой взглянул на Виктора Петровича и едва заметно улыбнулся. Еще и сидельные сумки. В глазах Ярцева мелькнуло непонимание, смешанное с ярко выраженным страхом за мою дальнейшую судьбу. Но это же дикий зверь, ваше сиятельство. Да к тому же еще и медведь. Они для этого не приспособлены. А если он захочет на задних лапах походить, или на дерево забраться? Представив описанную Ярцевым картину, я еле сдержался, чтобы не расхохотаться в голос. Боюсь, он увидел это в моих глазах и еще больше помрачнел. Я бы мог ему рассказать, как в далекой деревне диких погонщиков, где мне однажды довелось побывать в прошлой жизни, они запрягали в огромные повозки таких же медведей, а сами ездили на них верхом. И это была самая безобидная картина из тех, что я там видел. Некоторые туземцы могли даже вполне сносно летать на мантикорах. Что уж тут говорить про обычных медведей. Все будет хорошо, Виктор Петрович, постаравшись выглядеть и говорить вполне серьезно, ответил я. Можете поверить мне на слово. Ярцев недоверчиво покачал головой, сел на квадроцикл и завел двигатель. Всю обратную дорогу мы ехали молча. Виктор Петрович был в самом мрачном расположении духа, а я же наоборот пребывал в радостном предвкушении. Мне не терпелось отправиться в путь, чтобы как можно быстрее вырваться из-под докучливой опеки Ярцева. Следующий день начался с новостей из Трофимова. После завтрака мне позвонил Кузьмич. «Ваше сиятельство, я по поводу этого мерзавца Лосева, главного коммунальщика». В голосе старосты послышались нотки гнева и отвращения. «Я вас слушаю, Иван Кузьмич. Я решил перейти с ним на «вы», поскольку староста был в первую очередь представителем власти, хоть и мной назначенный, но, тем не менее, власти. И все рабочие вопросы подобало решать с ним в официальном и уважительном тоне. Взяли мы его, как говорится, без шума и пыли, продолжил староста. Все сделали по науке. Провели по улице до машины, которую специально подальше поставили. По городу не спеша провезли с открытыми окнами, чтобы жители, так сказать, в воскресный вечер полюбовались на этого паразита, а вместе с тем и обыск у него в доме учинили. Холостой этот Лосев, детей нет, живет один, так что его жилище было в нашем полном распоряжении. При обыске нашли ровно 7638 рублей, а кроме этого, еще и дорогие подарки, часы, ювелирные украшения, сигары, дорога и алкоголь. Одним словом, полный фарш. Ольга Дмитриевна предоставила результаты аудиторской проверки, которые просто шокируют откровенной наглостью этого мерзавца. В общем, влип это очкарик по самое не балуй. Все деньги, Иван Кузьмич, заприходуйте в кассу поселения. Движимое и недвижимое имущество конфисковать. Все под опись. И оформите это официально, за подписями всех, входящих в совет поселения. Хорошо, ваше сиятельство. Я как раз об этом и хотел поговорить. Мы уже предварительно посоветовались сегодня утром всем составом, и у нас предложение насчет Лосева. Мы хотим, как по старинке, чтобы он понес наказание диким лесом. Пусть там решится его судьба, а то кормить его еще в тюрьме на средства поселка. Наказание диким лесом. Я прекрасно знал, что это такое. У нас в летних лагерях от академии так поступали со злостными нарушителями устава. Отвозили связанного по рукам и ногам преступника в самую гущу дикого леса. Если курсант возвращался, то про его проступок забывали и относились к нему, как и раньше. Хотя, обычно, даже после возвращения провинившемуся долго приходилось отлеживаться в лазарете. И далеко не все после выписки возвращались обратно в строй. Некоторые оставались инвалидами на всю оставшуюся жизнь. Так это были уже подготовленные к выживанию бойцы. А тут речь шла об обычном обывателе. Фактически, это был гарантированный смертный приговор без привлечения палача. Если вы примете такое решение большинством голосов, то так тому и быть, Иван Кузьмич, за исполнением можете обратиться к командиру гарнизона. Это я и хотел от вас услышать, ваше сиятельство. Кузьмич немного помялся, но затем решительным голосом продолжил. Александр Николаевич, я полностью осознаю свою вину. С моей подачи Лосев был утвержден на должность, а значит и на мне лежит ответственность. Признаться, я смотрел только на опыт и знания этого человека, но не разглядел его гнилую натуру. Будет уроком мне на будущее. А сейчас прошу вас освободить меня с должности старосты. Я, как мне кажется, утратил ваше доверие, приунывшим голосом закончил Кузьмич. И почему же вам так кажется, Иван Кузьмич? Строго спросил я. Ну так это вы почему-то сегодня ко мне на «вы», да по имени-отчеству. Будто наказать меня решили, понуро ответил староста. Кузьмич, ты совсем сбрендил на старости лет, не выдержал я. И где мне прикажешь нового старосту искать, чтоб еще и работящим, и честным был? Ты мне давай это дело прекращай, и без тебя забот хватает. Ну вот так бы и сразу, ваше сиятельство. Голос старосты заметно повеселел. А то Иван Кузьмич, а за честного и работящего спасибо. Постараюсь оправдать ваше доверие, закончил он совсем бодро. Да этот плут, похоже, на похвалу напрашивался. Ну да ладно, не буду дальше на него давить, а то ведь и в самом деле уйти захочет. Кузьмич, строго воскликнул я, ты эти свои шуточки брось, делом иди займись лучше, чем языком тут впустую трепать. Слушаюсь, ваше сиятельство, весело ответил староста и повесил трубку своего стационарного телефона. Вот и как с ним дальше быть, тут ведь и черт ногу сломит. Пытаешься к человеку поуважительнее отнестись, с достоинством, так сказать, а ему, видите ли, подавай, как раньше, по-простому, на ты и по отчеству. Ну и Кузьмич, а в районе обеда мне позвонил адъютант генерал-губернатора Зубова. Когда мне сообщили, что на проводе этот хитрый лис, оставивший меня без вертолета, но у которого я с подачи дворецкого умыкнул автомобиль с шофером, на моем лице промелькнула злорадная ухмылка. «Добрый день, Андрей Филиппович», — поприветствовал я его елейным голосом. «Не знаю, как у вас, но у меня он действительно добрый, и я вас категорически приветствую, Александр Николаевич», — сухо и несколько раздраженно ответил мне граф Доронин. Услышав его недовольный голос, я потешил себя мыслью, что внес свой посильный вклад в этот упаднический тон. «С вами хотел бы переговорить лично генерал-губернатор, переключаю». «Ну какая же прелесть», — подумалось мне, — «еще и секретарем побыть заставили». Беднягу наверняка сейчас трясет от гнева. «Александр Николаевич», — раздался в трубке приветливый голос князя Зубова. «Доброго вам дня, Михаил Петрович», — откликнулся я. «Судя по вашему располагающему тону, эти дни для вас, как вчерашний, так и сегодняшний, оказались поистине добрыми». «Вы совершенно правы, милейший», — лениво довольным голосом ответил генерал-губернатор. «Император выказал мне свои полные доверия и поддержку. Он, к слову сказать, и вас упомянул, в очень даже положительном ключе. Отпрыск великого рода, достойный сын Отечества и прочее. Так что, отчасти благодаря моим рекомендациям, вы теперь на хорошем счету у государя. Вы бы знали, как приятно мне это слышать, ваше превосходительство». Я постарался, чтобы мой голос звучал как можно искреннее. Если бы я мог, то непременно лично заверил бы его императорское величество в своей безоговорочной преданности. Возможно, и вам когда-нибудь представится такая возможность. Во всяком случае, я бы очень этого хотел. Князь даже и не пытался скрыть равнодушие и скуку в голосе. Но я вот еще почему вам звоню, Александр Николаевич. Сегодня у меня был довольно долгий и откровенный разговор с князем Филатовым Михаилом Алексеевичем, и мы с моим другом сошлись на мысли, что он несколько погорячился по отношению к вам. Больше скажу, он согласился увеличить цену на известный вам предмет вдвое, то есть до 400 тысяч. И поверьте мне, милейший граф, это лучшее на данный момент предложение, учитывая довольно посредственное качество артефакта. Вот жулик, а про расторгнутый контракт, ни слова, свою выгоду терять не хочет. Похоже, что Филатов понял, что сейчас силовое решение вопроса с сердцем голема ему явно подпортит репутацию, поэтому решился на такой вот спорный компромисс. Ну уж нет, дальше игра будет идти по моим правилам. Я весьма сожалею, ваше превосходительство, но артефакт уже продан и скоро отправится к своему покупателю. В трубке воцарилось долгое и угрожающее молчание. Глава 28. Так и не дождавшись ответа генерал-губернатора, я продолжил. Но, если князь Филатов изволит подождать, то в течение месяца я постараюсь добыть еще один такой же артефакт. Я выдержал небольшую паузу. Вот только цена на него из-за высоких накладных расходов, к сожалению, вырастет и составит 600 тысяч. Если такие условия устроит князя, то я сразу же приступлю к работе. И кому же вы продали артефакт? После продолжительного молчания весьма холодно спросил генерал-губернатор. Покупатель предпочел остаться инкогнито, ваше превосходительство. Но, как говорится, шило в мешке не утаишь. Я думаю, когда сердце голема подключит к производственному процессу, всем все станет ясно. Однако, сейчас я связан условиями о неразглашении и не могу открыть личность покупателя. Вы не перестаете меня удивлять, юноша, с оттенком легкой неприязни в голосе, произнес генерал-губернатор. Однако, порой вы играете с огнем, и делаете это, сдается мне, вполне осознанно. Ну что ж, могу лишь пожелать вам удачи. Всего доброго, граф. И князь Зубов закончил разговор. Здесь было над чем поразмыслить. Генерал-губернатор, как я понял, был человеком слова и долги привык отдавать, иначе бы он не порекомендовал меня государю, если, конечно, принимать его слова за чистую монету. С другой стороны, князь Зубов, как и обещал, не выдал моей тайны насчет зафиксированного на снимках странного поведения аномальных монстров в моем присутствии. Это тоже делало ему честь. Но теперь, судя по всему, генерал-губернатор вполне мог счесть свой долг полностью выплаченным. А значит, на дальнейшую поддержку с его стороны рассчитывать не стоит. Даже наоборот, учитывая его приятельские отношения с князем Филатовым, он, похоже, может начать вставлять мне палки в колеса. Ну что ж, предупрежден, значит вооружен. Врагов у меня становилось все больше, а значит нужно быть предельно осторожным и, не теряя времени, приступить к осуществлению своих планов. После обеда у меня наконец-то появилось время для другого весьма важного дела, которое я постоянно откладывал. Я оседлал квадроцикл и помчался к месту недавнего побоища. Мне нужно было убедиться, что имперский спецназ разобрался с туннелем, идущим из земель графа Волкова. Каково же было мое удивление, когда я увидел вход в туннель абсолютно нетронутым. Это вполне вписывалось в подлую стратегию генерал-майора Жохова, которому в тот момент подчинялись силы армейского спецназа. Я достал телефон и набрал Коршунова. «Степан Иванович, я прямо сейчас нахожусь у входа в туннель, из которого нас атаковали силы мятежников. Он в абсолютно неповрежденном состоянии». «Да, это точно. Прошу вас завтра же провести профилактические мероприятия в окрестностях входа и в самом туннеле. Установить мины, сигнализацию и хотя бы одну следящую печать. Это, конечно, временные меры. В перспективе надо будет раздобыть побольше взрывчатки и взорвать вход. Задача понятна? Хорошо, выполняйте. До связи». Оглядевшись по сторонам, я приметил места, которые использовал при подготовке засады на силы Владислава. Вот и раскуроченная выстрелами из гранатомета турель в развилке дерева, а вон там была моя снайперская лёжка. И тут, словно вспышка молнии, в моей голове пронесся образ снайперской винтовки, которую я после нейтрализации мага и побега спрятал в кустах диких игломитов. Я совсем про нее забыл, и это было недопустимо. О таких вещах надо помнить даже после тяжелых и весьма опасных событий.